«Мальчишка мой, милый философ, пока я еще ни разу не любил до конца, не был верным до конца и не был храбрым до конца, а утешение от твоей кудрявой рожицы уже получил», — весело расхохотался капитан. «Ну, вот что, скоро 11, поедем-ка в садоводство и привезем цветов, Левушка». «Ох, капитан, у сэра Уоми в его собственном саду такие цветы, что лучше уж нам не срамиться». Капитан напялил мне на голову шляпу, мальчишески засмеялся и потащил на улицу. Очень быстро мы нашли коляску и покатили к его другу-садоводу. Подгоняемый обещанным вознаграждением, кучер забыл о своей константинопольской лени, и вскоре мы предстали перед садоводом. Капитан оставил меня у деревца с персиками, которые хозяин любезно предложил мне есть сколько хочется, и они ушли в оранжерею. Не успел я еще насладиться как следует персиками, как он появился, неся цветы в восковой бумаге. Хозяин уложил их в корзиночку с влажной травой, обвязал и подал мне. Она была довольно тяжелая. Когда мы ехали обратно, я спросил моего спутника, почему он не показал мне цветы. Точно это была заколдованная красавица. «Цветы эти и есть красавицы. Они очень нежны. И так чудесно, что ты немедленно превратился бы в Левушку Лови Ворон, если бы я тебе их показал, а у нас времени в обрез. Ну, хоть скажите, как зовут ваших таинственных красавиц?» — спросил я с досадой. Капитана рассмешила моя раздраженность, и он сказал: «Философ, их зовут Фрезии. Это горные цветы, их родина Индия, но если ты будешь сердиться, из белых они станут черными». «Ну, тогда вам придется подарить их Хаве. Сэру Уоми черных красавиц больше не надо, довольно и одной», — ответил я ему в тон. Капитан весело смеялся, говорил, что я все еще боюсь Хавы и что, наверное, мое «не бойся до конца» относится к обществу Хавы. «Очень возможно», — ответил я, вспоминая письмо Хавы, которое я получил в Б. «Но во всяком случае, если она когда-нибудь и будет жить в моем доме, то я буду ее бояться меньше, чем вы боитесь сейчас Лизы и всего того, что должно у вас с нею произойти». Брякнул я точно попугай, которых носят по Константинополю. Они вытаскивают билетики судьбы и подают любопытным их будущее в виде свернутого в трубочку билетика. Удивление капитана было столь велико, что он превратился в соляной столб. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы мы не подъехали в эту минуту к дому и не встретились с Анандой и Хавой, шедшими к сэру Уоми. «Возьмите ваших красавиц», — сказал я, подавая капитану цветы. «Каких красавиц?» — спросила Ананда. «Белых, для сэра Уоми, если они еще не почернели». — очень серьезно сказал я. — Если же почернели, то... — Замолчишь ли ты, каверза философ? — вскричал капитан. Хава заинтересовалась, каких это еще красавиц не хватало сэру Уоми. — Горных, — шепнул я ей. — Нет, это невыносимо. Неужели вы притащили ему козленка? — смеялась она, обнажая все свои белые зубы. «Вот-вот, из самой Индии, если только этот козленок не позавидовал вашей коже и не сделался черным». «Левушка, ну есть же граница терпению!» — воскликнул капитан, начиная чуть-чуть сердиться. Ананда погрозил мне, взял из моих рук корзинку и развязал ее. Вынув цветы из бумаги, он сам издал восклицание восторга и удивления. «Фрези, Фрези!» — закричала Хава. «Сэр Уоми очень хотел развести их у себя в саду. Ему будет очень приятно. Да они в горшках, в земле и в мху. Ну, кто из вас выдумал такого козленка, тот счастливец. Если бы я умела завидовать, непременно позавидовала бы». «Пожалуйста, не завидуйте, а то вдруг они и вправду почернеют», — сказал я, любуясь какими-то невиданными роскошными цветами. Крупные белые, как восковые, будто тончайшим резцом вырезанные колокольчики необычайной формы наполнили прихожую ароматом. Капитан взял один горшок, мне дал другой. Когда я стал отказываться, уверяя, что идея и находка его, он улыбнулся и шепнул мне: «Одна Фрезия — я, другая — Лиза. Вы — шафер. Идите и молчите, наконец». «Ну уж, Лиза Фрезия, куда ни шло. Но вы ужасно любимая, но просто Физия», — так же шепотом ответил я ему. «Эти китайчата будут до тех пор разводить свои китайские церемонии и топтаться на месте, пока не опоздают», — сказала Нанда с таким веселым юмором, что мне представилось, будто его тонкое музыкальное ухо уловило, о чем мы шептались. Я не мог выдержать, залился смехом, которому ответил смех сэра Уоми, отворившего дверь своей комнаты. Увидав наши фигуры с горшками цветов, имевшие, вероятно, довольно комичный вид, сэр Уоми сказал: «Да это целая свадьба». Он ласково ввел нас в комнату, взял у каждого цветок и обоих обнял, благодаря и говоря, что разведет по клумбе фрезии в своем саду, присвоив им название «морской» и «сухопутной». Очень внимательно осмотрев цветы, сэр Уоми позвал своего человека и вместе с ним упаковал их в нашу корзинку, обильно полив водой и цветы, и прикрывавшую их траву, приказав завернуть корзинку в несколько слоев бумаги и в грубое мокрое полотно. Слуга исполнил приказание и вместе с вынырнувшим откуда-то верзилой, взявшим чемодан, пошел на пристань. Много народа было здесь. Были и такие, кого я совсем не знал, кое-кого видел мельком, а из хорошо знакомых присутствовали только турки, Строганов и князь. Для каждого у сэра Уоми находилось ласковое слово. Мне он сказал: «Ищи радостно, и все ответит тебе. Цельность чувства и мысли, скорее всего, приведут тебя к флорентийцу. А братья, не беспокойся, выработай ровное отношение к нему. Наль не Анна». Я приник к его руке, ошеломленный этими словами, служившими ответом на самые затаенные мои мысли. Все проводили сэра Уоми до коляски, в нее сели и Ананда, и Хава. Я спросил и, не навестить ли нам с капитаном Жанну, на что он ответил одобрением, сказав, что зайдет с Анандой за нами. Экипаж завернул за угол и скрылся из глаз. Вздох сожаления вырвался у всех, а князь плакал, как ребенок. Я подошел к нему и предложил пойти с нами к Жанне, говоря, что туда приедут и с Анандой, как только проводит сэра Уоми. Он согласился, попросил подождать его несколько минут, видимо, обрадовавшись случаю не оставаться сейчас дома. Я понимал его состояние, потому что у самого горла ощутил рыдание и подавил его с большим трудом. Как ум не говорил мне, что надо сделать над собой усилие и перейти в иное неунылое настроение, ощущение мое снова было близким к тому, что я испытывал в комнате брата, сжигая письма. «Какая страшная вещь! Разлука!» — услышал я голос капитана, как бы отголосок собственной мысли.